вышла в холл, приложила руки ко рту и как гаркнул: «Сьюзи! Шона! Я сейчас гостиную пылесосить буду!» Сьюзи-то, конечно, совсем рядом стоит, но и можете мне поверить, у нее вместо лица вопросительный знак сделался. А я только рукой на нее махнула. «Берись, мол, за дело, а на меня внимания не обращай». Но она и послушалась. А я на цыпочках к лестнице и встала на своем месте. Глупость, конечно. Да только я такого азарта не чувствовала с того самого дня, как отец меня в первый раз на охоту взял. Мне тогда 12 сравнялось. Но то самое чувство. Сердце колотится и глухо так отдается по всей груди и в шее. В гостиной у нее, кроме дорогого хрусталя, было много всяких старинных вещиц. Но я даже и не подумала, как Сьюзи Пролкс крутится там и вертится среди них, что твой дервиш. Можете поверить? Я заставила себя простоять на месте, сколько выдержала. Минуты с полторы, думается. И как припущу наверх. И когда влетела к ней в спальню, она вся уже красная, глаза зажмурены, кулаки стиснуты, и знай свое. Ах, ах! Глаза она сразу раскрыла, чуть хлопнула дверь. Жаль, у меня фотокамеры не было, просто умереть. «Долорес, немедленно убирайся отсюда!» — сипит она. «Я хочу вздремнуть, а ты каждые 20 минут врываешься ко мне, точно бык корове!» «Что ж, говорю, я уйду. Только прежде этот поджопник под вас подложу. По запашку, судя, вашему запору очень на пользу пошло, что вы всполошились». Она хлопала меня по рукам и ругалась. Когда ей взбредало, ругалась она, дай Боже, а чуть слово поперек скажут, тут ей и взбредет, а я-то внимания не обращала. Подсунула я под нее судно в один момент. Ну и, как говорится, все наружу вышло, без сучка, без задоринки. А потом я посмотрела на нее, а она на меня, и обе мы промолчали. Мы ведь друг друга, ох, как давно знали. «Ну что, вонючая твоя задница?» — говорила я глазами. «Опять я с тобой поквиталась. И как это тебе нравится?» А она своими отвечает. «Не очень, Долорес, но ничего. Разочек поквитались, а потом опять в дурах останешься». «Да только ничего-то».